garam înserat. Грехопадение с престола, грехописание руками, исчезновение в крестовом, пусти измеренном веками, изнеможение впустую, на сочленении всех дорог, перерождение в святую, который встретить ты не мог.